Возвращаться в замок с душиедами и оборотнем не хотелось категорически, но выбора не было. Оставалась надежда, что министерство вскоре поймает сбежавшего узника Азкабана. Правда, зная наше министерство, надежда была слабенькая. Глава 27. Империя на весь ваш дом. Дементоры все еще охраняли окрестности Хогвартса. Сириус Блэк все так же оставался на свободе. Погода стояла по-настоящему ужасная. Тяжелые темные тучи нависали над серой промерзшей землей. Солнце, изредка появляющееся из-за низко стелящихся облаков, было бледным и холодным. Шотландия в своем самом непривлекательном виде. Студенты медленно и неохотно втягивались в учебу. Я был рад, что в этом году мне не приходилось сдавать экзамены, мозги просто отказывались работать и никакое количество шоколада не спасало от влияния дементоров. Слоняясь по коридорам Хогвартса с целью разогнать накатывающую депрессию и заставить себя хоть мало-мальски двигаться, раз погода не подходила для прогулок, я заметил зачастивших в кабинет к директору Дамблдору чиновников министерства. Понять, что делают представители Департамента международного магического сотрудничества и отдела магических игр и спорта в Хогвартсе, а не узнать Бартимиуса Крауча-старшего и Люда Бэгмина было невозможно, не удалось. Не могло же это быть связано с планируемым турниром Кубка мира по квиддичу, что должен был проводиться в Англии летом 1994 года. Возможно, представителям министерства нужен был Дамблдор в своей ипостаси главы МКМ. К концу января визиты шишек министерства в Хогвартс подошли к концу. Взамен глав департаментов в школу зачастили чиновники рангом пониже. В начале февраля наконец удалось услышать, что же такое монументальное взаимно планировалось министерством и Хогвартсом. Провожаемая завхозом Филчем в кабинет директора за подписью на очередных бумагах дамочка безумолку болтала на повышенных тонах, пытаясь то ли понравиться Аргусу, то ли что-то вызнать. Получалось, как оказалось, у Берты Джоркинс не очень. Точнее, женщина просто не давала Аргусу вставить и слова в поток сознания, изливаемого ею на несчастного мужчину. Именно благодаря неуемному словоизлиянию Берты я узнал, что в следующем году в Хогвартсе будет проходить турнир трех волшебников. Надо сказать, что я нарочно следовал по пятам Филча и Джоркинс. Мне не так уж был интересен их разговор. Думаю, что словоохотливую женщину в тот день услышали многие и информация в конце концов достигла бы и меня. Мне же был интересен слепок ауры Берты, его все никак не удавалось разложить на составляющие. То, что была задействована магия разума, я понял сразу. Но почему цвета проклятия, наложенного на Берту, в магическом зрении смотрелись какими-то тусклыми или затертыми? Я даже не сразу смог опознать в наложенном заклятии обливейт. Если бы не тончайшая, почти исчезнувшая пленка от ауры автора проклятия, я бы даже не понял, что вижу очень старые, но до сих пор постоянно подпитываемые заклинания стирания памяти. Узнать магическую подпись автора проклятия не удалось, надо будет получше рассмотреть зачастивших в школу представителей министерства, шансы совпадения были невелики, но проверить стоило. Отписался прадеду об увиденном и услышанном, и о предстоящем турнире, и о странном, до сих пор обновляемом, обливейте. Нет, я не думал, что прадед вдруг бросится спасать невинную Берту. Ха, мы ни разу не борцы за справедливость. Просто была вероятность отыскать какую-нибудь новую информацию о Дамблдоре или дополнительный компромат. Любая незначительная деталь могла быть недостающим кусочком в складываемом пазле. Если из этого выйдет что-нибудь стоящее, прадед даст мне знать. К концу февраля удалось поверхностно изучить волшебную карту и артефакт Хогвартса. Не знаю, что там натворили близнецы Уизли, что карту у них отобрал профессор Люпин. Главное было то, что теперь эта карта была в шаговой доступности. Она просто лежала на столе учителя в кабинете Зати. Да, взять ее в руки, не выдавая мой интерес к артефакту, я, естественно, не мог, но это не мешало мне изучать строение магических плетений карты на каждом уроке защиты в течение месяца. К концу марта карта пропала, но 4 недель мне хватило для понимания и зарисовки структуры заклинания и рун, вплетенных в сей артефакт. Разобраться, какие заклинания и руны использовались, я не смог, но теперь понимал, из какого отдела магии они были заимствованы. Этого было достаточно для меня. Я не собирался становиться артефактором. Удалось узнать, что карта была лишь проекцией. Как экран компьютера, карта показывала только изображение. Сам процессор был спрятан где-то в подземельях Хогвартса, недалеко от кухни и общины домовиков. Возможно, процессором являлся ритуальный камень замка. Тот, к Кто создал карту замка, должен был иметь доступ к сердцу Хогвартса. Связующие нити явно рисовали цепочку, соединяя карту, вероятный ритуальный зал в подземельях и кабинет директора. Чисто теоретически, создатели карты могли незаметно подключиться к уже существующей связи между каким-то артефактом в кабинете директора и алтарем замка. В этом случае, именно административный директорский артефакт отслеживал перемещение посетителей замка и достоверно определял их по магическому слепку ауры. Стоило гостям школы пересечь антиопорационную границу замка. Ритуальный камень предоставлял подпитку и служил базой данных, в которой хранились все когда-либо виденные в стенах Хогвартса магические ауры. База данных пополнялась ежегодно с прибытием новых учеников. Возможно, это происходило автоматически при распределении шляпой. Исключение из правил: посетители-волшебники, никогда не учившиеся в Хогвартсе, должны были быть добавлены мануально. Карта же перехватывала эту информацию и проецировала на нарисованную схему известных помещений Хогвартса. Если карта рисовалась без разрешения администрации, то волшебники, сотворившие этот чудесный артефакт, были бесподобными магическими хакерами. Побочным эффектом изучения карты стало мое понимание того, что директор школы мог в любой момент отследить любого студента Хогвартса. Причем, если моя догадка была правильной, то Дамблдор мог видеть прямо сквозь оборотку, так как магический слепок личности при принятии этого зелья не менялся. А вот отследить анимагов административный артефакт скорее всего не мог, ведь при трансформации в животное аура менялась очень значительно, оставляя лишь слабую тень магического слепка волшебника. Точнее, не так, артефакт, скорее всего, отслеживал все ауры, и животного, и человека, но при этом считал их двумя разными объектами. При проекции карта отсеивала животные ауры, иначе бы рассмотреть людей на карте было бы сложно, все бы заполонили фамильяры и другая живность, наполняющая старый замок. 15. В фильме показано имя Питера Петтигрю на карте, причем, при следующем его золотому трио на глаза попадается только крыса. Вполне возможно, что отдельные правила были прописаны в карту самими мародерами, ведь друзья наверняка хотели знать, где находится любой из них, неважно в человеческой или анимагической форме. Такие же правила были дополнительно прописаны для миссис Норрис, единственной кошки, отображающейся на карте. Надо будет рассказать деду о возможностях директора на весенних каникулах, хотя, скорее всего, он об этом уже знал, сам в свое время учился в Хогвартсе и изучал замок. Дома на весенних каникулах провел свой ритуал становления. В феврале мне исполнилось полные 17 лет. Я стал совершеннолетним в магическом мире. На Астару я преподнес собственноручно сделанные дары магии, благодаря за возможность стать взрослым и полноценным членом рода. Нарисованные мной пейзажи с изображением волшебного замка Хогвартс, зарисовки виденных мной волшебных животных, портрет моего фамильяра Фумы и почтальона Фуги составили основу моего подношения. Традиционно, стоило сжечь собственноручно собранные редкие травы, но в связи с присутствием дементоров, поход в запретный лес в этом году не состоялся. Согласно традициям семьи, дал я и клятву хранителя знаний. Давал осознанно, помня историю рода Флориши всех родственников, погибших в горниле войны с Гриндевальдом. Не дать эту клятву было нельзя. Прадед рассказал поучительную историю одного недальновидного предка из 18 века, который в свое время отказался давать традиционное обещание магии и в итоге потерял родовой дар. Терять способность видеть магию я не хотел, поэтому магическую клятву дал. Слова клятвы были просты: я обещал хранить и защищать знания, собранные магами за многие годы. Мне также вменялось, по возможности, приумножать знания. Только дав клятву, наконец понял, почему прадед был таким неимоверно любопытным и азартным человеком. Не сказать, что клятва давила или толкала на определенные действия, но она точно распаляла внутренний огонь и любовь к книгам. Клятва воодушевляла стать этаким паладином-библиотекарем, который без сомнений кинется спасать книги из костра или даст в морду человеку, бросившему драгоценную книгу в этот костер. Я, конечно, утрировал, но становилось понятно, что именно случилось с семьей Флориш в 40-х годах и откуда у деда авантюризм и желание приватизировать редкие книги. В этом свете стало понятно желание Фергуса узнать как можно больше и о Берти Джоркинс, перевернуть, так сказать, каждый пресловутый лежачий камень в ее истории. Кстати, информации про Берту удалось накопать не так уж и много. Женщина оказалась недалекой, вечно сующей свой нос в чужие дела, любопытной болтушкой, которой не удавалось надолго задержаться ни на одной должности в министерстве. Пиком ее карьеры стала должность помощницы главы отдела международного магического сотрудничества Крауча-старшего. Однако, с этого момента и началось неумолимое падение Берты по служебной лестнице. Именно в середине 1980-х годов у Берты стали постоянно возникать проблемы на работе. Она забывала самые простые вещи, путала дни недели и населенные пункты, стала совершенно рассеянной. Прадед пояснил, что причиной появления внезапных проблем с памятью у Берты был облевиит, полученный ею во время работы на Крауча-старшего. Именно из-за постоянно подпитываемого и обновляемого облевиита мисс Джоркинс начали переводить из отдела в отдел в министерстве, постепенно понижая в должности. Можно было бы предположить, что наложил на Берту облевиит никто иной, как ее непосредственный на тот момент начальник, Бартимиус Крауч-старший. Мда это, конечно, была интересная информация, но не давала нам никаких дополнительных возможностей против Дамблдора. Вернувшись в школу после каникул, наконец удалось рассмотреть ауру министерских шишек более детально. Уже думал, что не увижу ни Люда, ни Крауча-старшего. Но, повезло. Скорее всего, они согласовывали какие-то важные нюансы по турниру с Дамблдором, которые не смогли бы разрешить их подчиненные. Аура Люда Бэгмина не представляла интереса. А вот с аурой Бартимиуса Крауча можно было давать уроки магического зрения. Чего тут только не было. И да, тот старый, затертый, но постоянно подпитываемый, облевиит у Берты Джоркинс, точно был за авторством Крауча. Теперь я мог это утверждать на 100%. Но самым интересным моментом оказались нити контроля для заклинания Империя, уходящие куда-то за пределы Хогвартса. А у бывшей начальника отдела магического правопорядка балуется непростительными. Хаемкова мог держать под заклятием подчинения Крауч-старший, вроде семьи у него на данный момент не осталось. Сын умер в Азкабане. Жена скончалась примерно в то же время. Бартимиус слыл принципиальным человеком и строгим поборником законов. Странно было видеть Империя в его исполнении. Не знаю, будет ли интересна эта информация Ридблу и его команде, но дед точно должен знать, а там уж сам пусть решает, стоит ли поделиться знаниями и как это сделать, не раскрывая родового дара. Мне же стоило отложить шпионские игры и заняться учебой. Сильно напрягаться я не собирался, не было у меня в этом году никаких важных экзаменов, но помощь своим подопечным воронитам стоила. Надо сказать, что, несмотря на оборотничество, Люпин оказался неплохим учителем. Затем он знал, учить умел, а большего и не требовалось. Кстати, надо будет после экзаменов попросить у Пенелопы и Джеммы конспекты за 7-й курс по этому предмету. Неизвестно, кто будет преподавать Зати в следующем году, а в этом Люпин учил хорошо и стоило заблаговременно подстраховаться для моих собственных экзаменов жаба. Хагрид же, предсказуемо, оказался ужасным преподавателем. Равенклавцы, взявшие Узмс как дополнительный предмет, стенали и жаловались. Хорошо, что у нас на факультете была собственная библиотека, в которой хранились лучшие конспекты прошлых лет. Не представляю, как обходились без чего-то подобного другие факультеты. Скорее всего, проблем с этим не было ни у Слизерина, ни у Пуффендуя. А вот Гриффиндор явно бедствовал. Причем, именно выпускникам Гриффиндора было важно сдать министерский экзамен по Узмс на высший возможный балл. Оценка учитывалась при наборе в Аврорад. В кружке ворожбы я активно передавал свой лидерский пост новому старости пятикурснику Маркусу Тернеру. В следующем году мне, как семикурснику, предстояли выпускные экзамены и заниматься факультативом было не принято. Староста девочек, пятикурсница Сильвия Фасетт, по неизвестной причине, наотрез отказалась заниматься чарами. Не могла же она испугаться повышенного интереса к кружку, наблюдаемого в этом году, могла ли она тоже знать о предстоящем турнире и, возможно, планировала принять в нем участие, а, неважно. Уверен, Маркус отлично справится с лидерством в клубе в следующем году. Подошло время научиться трансгрессировать. В Хогвартсе обычно каждый год для шестикурсников организовывались платные курсы трансгрессии, которые вел специальный инструктор из Министерства магии. В этом году это был Уилки Двукрест. Оплатив стоимость курсов в 12 галлеонов и проштудировав специальную брошюру за авторством Министерства магии, трансгрессия, часто совершаемые ошибки и как их избежать, приступил к практической части обучения. Оказалось, ничего сложного, главное было хорошо сконцентрироваться. Если этого не сделать, можно было попасть под расщеп, когда та или иная часть тела оставалась на точке старта. По окончании курсов получил лицензию и теперь имел полное право трансгрессировать по всей магической Англии, да и за ее пределами тоже. Наступил июнь и пора экзаменов. На экзаменах в этом году отличился слизеринский капитан квиддичной команды Маркус Флинт, оставшись на второй год. Поговаривали, что ему не удалось сдать трансфигурацию и узмс. Я, честно, даже не знал, что вообще возможно было остаться на второй год в Хогвартсе. Оказалось, по уставу школы, три дисциплины должны были быть сданы с положительной оценкой для успешного выпуска: трансфигурация, чары и зати. Кстати, о зати. Полнолуние в этом месяце выпадало на понедельник 6 июня 16. Поиск в интернете говорит, что полнолуние в июне 1994 года выпало на 23-е число. Почему у Роулинг сцена в визжащей хижине происходит 6 июня, я не знаю, но пусть будет как в каноне. Это значило, что присутствовать на экзаменах по зати Люпин не мог. Естественно, присутствие преподавателя было необязательным, так как принимала экзамены министерская комиссия, но это считалось хорошим тоном. Кажется, Люпин и не надеялся вернуться в следующем году на должность преподавателя защиты. Занимательно, что я в конце года на экзаменах вспомнил о Люпине, потому что уже в поезде по дороге в Лондон на летние каникулы, в наше купе буквально ворвался Седрик Диггори с горящими глазами и невероятной историей. Пуффендуец с азартом рассказал об очередном происшествии из жизни героя магической Британии. Оказалось, что неубиваемый мальчик в очередной раз совершил подвиг. Он сразился с оборотнем, которым, как мне кажется, оказался Люпин, вырвавшийся на свободу, отпугнул сотни дементоров наисильнейшим телесным патронусом, спас гиппогрифа, приговоренного к казни, подрался с Сириусом Блэком и познакомился с секретным агентом отдела тайн. Кстати, Сириуса Блэка в конце года все-таки поймали. Не знаю, отправили ли его обратно в Азкабан, подвергли ли поцелую дементора, как планировало с самого начала министерства, или было предпринято что-то другое. Была в рассказе Седрика пара фраз, что как бы намекало, что не все было так просто с делом Сириуса Блэка. Вполне возможно, что будет и пересмотр дела, ведь психам место в больнице, а не в тюрьме. Мне было не особо интересно, но думаю, что еще узнаю детали происходящего либо от Седрика в следующем учебном году, либо напрямую от Регулуса Блэка. Тот явно будет принимать активное участие в судьбе своего старшего брата. Пока же, следовало насладиться последними летними каникулами. Следующий год у меня был завершающим в Хогвартсе. После выпуска, мне предстояло традиционное международное турне. В нем не будет вкусных домашних блюд от Куки и ленивых дней, проведенных за ничего не деланием. Привык я как-то к тому, что мой быт был обустроен домовыми эльфами, что в Хогвартсе, что дома. Надо будет в следующем году перед отъездом освежить свои знания по бытовым чарам, ведь мне придется самому о себе заботиться. В турне не будет моего Буки, чтобы следить за моей одеждой, обувью, порядком в комнате, прической и уже проклевывающейся щетиной. Мда, надо будет узнать у отца о нужных мне уже сейчас заклинаниях ухода за собой. В начале августа случилось неожиданное продолжение истории Бартимиуса Крауча-старшего. Знания о наложенном империи оказались очень важны для Ридгла. Прадед не знал, какие именно выводы были сделаны главой Вальпургиевых рыцарей, но нашей семье в подарок за предоставленную информацию была преподнесена довольно редкая книга с перечеркнутым экслибрисом библиотеки Краучи. И деду, и мне было ужасно интересно, что же там произошло с Краучем. В этом плане я вырос очень похожим на Фергуса, такой же азартный маньяк с непомерным любопытством. Для прояснения мы даже наведались к хорошему знакомому прадеда в министерстве. За незначительной беседой двух друзей, мне и деду удалось мельком взглянуть на Бартимиуса Крауча-старшего, покидающего свой офис в конце рабочего дня. Мда, теперь заклятие империя висело на самом главе отдела международного магического сотрудничества. Причем, магическая подпись была мне незнакома. В штабе Ридгла пополнение, прадед объяснил, что увиденной нами магической подписи явно прослеживались родственные оттенки, схожие с аурой самого Крауча-старшего. М не знал, что у Крауча остались живые родственники. Дед тоже призадумался. Глава 28. Подлянка от Дамблдора. В конце августа, в понедельник 22 числа, состоялась финальная игра чемпионата мира по квиддичу. Играли сборные Болгарии и Ирландии. К сожалению, сборная Англии не смогла пройти в финал. Мужская часть семьи Флориш все равно с удовольствием посетила этот матч. Мы не собирались ставить палатку в преддверии состязания или оставаться на праздновании после окончания игры, поэтому путешествовали налегке. Для выхода в свет мужчины семьи Флориш приоделись в обновки. Выглядели мы великолепно, все статные брюнеты, одетые в так любимые нами длиннополые сюртуки с цветными жилетками благородных тонов с повязанными на шею пышными белыми аскотами. Традиционно, но стильно и без использования мантии. Так как я ни разу до этого не бывал в Дартмуре, где проходил матч, пришлось воспользоваться парной трансгрессией в исполнении отца. Стадион, недалеко от которого мы появились, поражал размерами, он явно был больше любого когда-либо виденного мной. Проверяющий билеты волшебник поведал, что стадион был рассчитан на 100 тысяч мест и строился 500 волшебниками в течение целого года. На трибунах присутствовал весь цвет магической Британии. Было огромное количество иностранных волшебников, слух улавливал отголоски бесед на разных иностранных языках. Перед началом матча талисманы сборных устроили парад. Болгарские вейлы танцевали, чем сводили с ума мужскую часть болельщиков и смешили меня, а ирландские лепреконы устроили красочное шоу в воздухе и осыпали всех лепреконским золотом. Положил пойманную мной монетку в карман, дома разберусь, что это за волшебство. Сам матч был очень красочным и захватывающим. До этого, не являясь ярым фанатом этого вида спорта, я бывал только на играх в Хогвартсе, а теперь у меня появилась возможность посмотреть на профессиональных игроков мирового уровня. Примененные игроками тактики поражали воображение. Были здесь и голова ястреба, и финт Порского, и даже невероятно опасный финт Вронского, при котором пострадал ловец Ирландии, не успевший выйти из пики. Матч становился все более жестким, дошло и до наказания болгарской сборной пенальти. В итоге, после нескольких часов ожесточенной борьбы, произошел тот редкий случай в квиддиче, когда ловец поймал снитч, получил 150 очков, но по очкам выиграла команда противника. Общий счет матча оказался 170-160 в пользу Ирландии. Ненадолго задержавшись, чтобы обсудить матч с парой знакомых волшебников, мы всей семьей отправились домой. Теперь уж я трансгрессировал сам, как попасть в наше поместье я точно знал и мог проделать это безошибочно. После ужина, за бокалом дежестива, мужчины Флориш еще долго обсуждали увиденное представление и с удовольствием делились впечатлениями с бабушкой и мамой. Уверен, что события матча будут еще долго обсуждаться моими друзьями, любителями квиддича, в Хогвартсе. На следующее утро в газете, принесенной совой, описывался чемпионат и беспорядки, устроенные подвыпившими болельщиками после матча. Неудивительно, спортивные мероприятия всегда чреваты разборками между азартными зрителями. По словам министерской газеты, доблестный британский аврорат вовремя пресек зарождающийся беспредел. Я лишь порадовался, что не столкнулся с этим и ничем не омрачил прекрасное впечатление, оставшееся от вчерашней игры. Неожиданно, в понедельник 28 августа, почтовая сова Хогвартса принесла мне письмо от администрации с официальным назначением меня старостой школы. Это еще как, хотя, если подумать, то у Дамблдора просто не было выбора в этом году. Слизеринца он не назначил бы ни за что, по тем же соображениям отпадал и Гриффиндор, в связи с проведением в школе турнира трех волшебников ожидался наплыв международных гостей и требовался приличный представитель Хогвартса. Из возможных, оставались только Пуффендуй и Равенкла. И действительно, дочитав письмо до конца, понял, что мои мысли были логичны, в напарнице мне назначили Пуффендуйку Беатрису Хейвуд. Стоило написать ей письмо и обговорить разделение обязанностей заранее, до поездки в школу. Поездка в Хогвартс-экспрессе 1 сентября мне запомнилась плохо. Помню, у меня, как нового старосты школы, было очень много дел и разговоров. Хорошо, что по пути не случилось никаких больших происшествий, все студенты с азартом обсуждали недавно закончившийся чемпионат мира по квиддичу и, те кто знали, предстоящий турнир трех волшебников. Новыми старостами-пятикурсниками Равенкла стали чистокровные Эдди Кармайкл и полукровка Алисия Стоун, младшая сестра некогда работавшего у нас в магазине Кассиуса Стоуна. Распределение прошло штатно, а вот приветственная речь директора Дамблдора вызвала бурную реакцию. Отмена соревнований по квиддичу, объявление о проходящем в этом году в Хогвартсе турнире и зловещая история этого неоднозначного соревнования, ожидаемое прибытие участников от Дурмстранга и Шармбатона, представление нового преподавателя ЗАТИ, коим оказался знаменитый мракоборец Аластер Грюм, все это безмерно всполошило студенческий коллектив. Чувствую, что завтра будет много опоздавших на уроки. Хорошо еще, что завтра будет пятница и за выходные студенты должны были успеть поостыть и войти в учебную колею. Хотя, думается мне, весь этот год будет неимоверно сложным. А у меня еще и подготовка к жабе. До начала турнира время тянулось неимоверно медленно. Казалось, что вся школа попала под эффект дня сурка, и за дня в день происходили одни и те же разговоры про предстоящий турнир, про планируемый святочный бал, про возможных чемпионов Хогвартса, что решатся представлять нашу школу в турнире. Сентябрь и октябрь в жизни Хогвартса напоминали заезженную пластинку. Лишь уроки за Теодгрюма изредка добавляли перчинку в наше скучное существование. Этот псих показал непростительные заклинания абсолютно всем курсам, включая впечатлительных младшекурсников. Старосты всех факультетов потом долго отпаивали малышню успокоительными зельями и проводили душеспасительные беседы. Правильно оформленная официальная жалоба на Грюма, отправленная и в министерство, и в попечительский совет школы, не дала никаких результатов. Чиновникам было наплевать, а попечители не собирались бодаться в этом году с Дамблдором. Редбл и компания готовились к обряду возрождения предположительно на Лугнасад, 1 августа. Наконец подошел конец октября. Старосты были поставлены в известность, что прибытие школ участниц турнира ожидалось 30 числа. Тогда же и планировалось рассказать студентам о правилах турнира и официально зажечь кубок огня. Праздничный пир в честь прибытия международных делегаций и начала турнира ожидался знатный. Нас с Беатрисой предупредили, что делегация Шармбатона займет места за столом факультета Равенкла, а студенты Дурмстранга осядут за столом Слизерина. Это было логично в связи с малочисленностью этих факультетов. Вечером в воскресенье 30 октября, в 18:00, все студенты и сотрудники школы расположились возле парадных дверей замка в ожидании гостей. Первой прибыла делегация Шармбатона. Она появилась в карете, запряженной дюжиной знакомых мне крылатых коней. Приятно было вновь увидеть мадам Олимпию Максим, она ничуть не изменилась за эти годы. Некоторое время спустя появилась делегация Дурмстранга. Корабль североевропейской школы, напоминающий легендарный летучий голландец, поднялся из-под вод Черного озера. Студенты Хогвартса, и я в том числе, были крайне удивлены, увидев среди студентов Дурмстранга знаменитого игрока болгарской сборной по квиддичу Виктора Крама. После банкета Аргус Филч внес в большой зал кубок огня, а Дамблдор объяснил, что желающему поучаствовать в турнире нужно лишь бросить в него пергамент с именем и названием школы, а далее кубок сам выберет участников спустя 24 часа от начала жеребьевки. Уже завтра на вечернем ужине мы должны были узнать, кто будет представлять школы на турнире, а пока претендентам предстояло бросить свои имена в кубок. С утра следующего дня у кубка постоянно толпились студенты Хогвартса. Мне и Беатрисе, как старостам школы, приходилось постоянно находиться в помещении и следить за дисциплиной. Так я уже успел увидеть, как мой друг Седрик бросает свое имя в кубок. Помимо Седрика, в кубок уже успели успешно бросить свои имена и два других ученика Хогвартса, Кассиус Уоррингтон, 6 курс, Слизерин, и Анджелина Джонсон, 6 курс, Гриффиндор. Изящные и красивые как бабочки студентки Шармбатона, стайкой влетев в помещение, все до одной опустили свои имена в огненные артефакты и упорхнули из зала. От нечего делать я изредка изучал кубок огня с помощью магического зрения. Меня настораживало отлично видимое мной марево от свеженаложенного заклинания конфундуса на артефакте. Магическая подпись явно указывала на Аластера Грюма, как автора этих чар. Ничего я предпринимать не собирался, но деду стоило написать об увиденных мной изменениях в магии кубка. Это могло быть важно. Отвлекли меня от созерцания артефакта очередные, неудачные попытки студентов Хогвартса подать заявку на участие. Ли Джордан, Гриффиндор, Сильвия Фассетт, Равенкла и Саммерс, Пуффендуй, не смогли пересечь наколдованную черту. На данный момент им еще не успело исполниться 17 лет. Появившиеся в большом зале гогочущие близнецы Уизли заставили меня насторожиться. Фред и Джордж, выпив какое-то варево, прыгнули в круг. Удивительно, но пересечь ограничительную черту им удалось. Вот только после их попытки кинуть свои имена в артефакт, магия кубка резко взбрыкнула и выкинула близнецов за пределы круга. Пришлось срочно разнимать кинувшихся мутузить друг друга близнецов. Правда, выглядели они при этом очень смешно с седыми волосами и бородами, и мне приходилось сдерживать себя, чтобы не рассмеяться. Появившийся с директором Дурмстранга Виктор Крам разом заставил смеющихся студентов Хогвартса замолчать. Чеканя шаг, Он прошествовал к кубку и кинул в голубое пламя свое имя. Ну что ж, думаю, все желающие уже успели подать свои заявки на участие в турнире. Оставалось лишь ждать ужина, чтобы узнать, кто будет представлять школы в соревновании. После ужина наконец настало время узнать решение кубка. Как и предсказывала логика, от Шармбатона была выбрана Флёр Делакур, а от Дурмстранга Виктор Крам. Хогвартс должен был представлять Седрик Дигори. Ау, я тайно надеялся, что артефакт выберет Кассиуса или Анджелину, не желал я своему другу участия в столь опасном мероприятии. Неожиданно кубок выбросил дополнительное четвертое имя, имя Гарри Поттера. Все были в шоке. Я же запоздало понял, для чего на кубке было применено заклинание Конфундуса. А вот по какой причине Грюму было необходимо участие Поттера в турнире, пока было неясно. Разразился скандал. Директора зарубежных школ требовали отстранить Гарри Поттера от участия в турнире или разрешить участие дополнительных учеников от их школ. Бартимиус Крауч-старший, присутствующий на ужине для официальной аттестации выбора кубка, объяснял, почему отказаться от контракта или добавить участников было невозможно. Артефакт уже сделал свой выбор, заключив магический контракт с выбранными участниками и погас. Ничего не понимающий Гарри Поттер клялся магией перед всем Хогвартсом, что не бросал своего имени в кубок, требовал вызвать своего опекуна, но участвовать в турнире не отказывался. Гриффиндорец, что с него взять? Пораженные происходящим, студенты срочно строчили письма родственникам. Отправил свой отчет и я. Буквально через час после отправки письма, вернувшийся Фуга принес необсуждаемый приказ от главы рода Флориш выйти на контакт с Гарри Поттером и предложить свои услуги в тренировке к первому отборочному этапу турнира, который должен был состояться уже через 3,5 недели 24 ноября. Прадед в письме пояснял, что мое вмешательство требовалось в результате экстренной просьбы о помощи от Риддла. Опекун героя на данный момент находился за границей и мог вернуться только через пару недель. Риддл боялся, что с мальчиком во время турнира могло произойти что-то непоправимое. Том был заинтересован в выживании своего якоря, ведь если Поттер погибнет, связь будет уже не разорвать. Мальчик утянет за собой дух Риддла за грань. Причем оба останутся связанными навеки вечные во всех последующих перерождениях. На данный момент у партии Риддла просто не было нужных агентов в Хогвартсе. Было непонятно, что задумал Дамблдор с вовлечением Поттера в турнир, но то, что это была какая-то подлянка для Тома, я не сомневался. Меня просили поддержать мальчика морально и помочь с изучением и практикой заклинаний для турнира. Также в письме сообщалось, что Бартимиус Крауч-старший будет контролировать соблюдение всех правил турнира в отношении Гарри Поттера, так мальчику не было необходимости заботиться об оценках за этот год и разрешалось применение абсолютно любых заклинаний, вплоть до непростительных, на турнире. Питер Петтигрю должен был разведать об испытании на первом этапе и передать информацию мне. Регулус Блэк был ответственен за разработку стратегии прохождения этапа. Для этого он мог общаться со своим подопечным через сквозное зеркало. Будучи старостой школы, я быстро пресек внезапно вспыхнувшую травлю героя в связи с его попаданием в турнир. Точнее, травли как таковой и не случилось, я все-таки был авторитетом на своем факультете, а на Пуффендуе правил балом Седрик, хороший друг Гарри и второй чемпион Хогвартса. Дигори прекрасно понимал, что означала клятва магии, данная Поттером при выборе кубком. Только слизеринцы-четверокурсники во главе с Драко Малфоем задирали героя, но и то не сильно, никто не хотел связываться с опекуном мальчика Регулусом Блэком. Гарри Поттер подошел ко мне сам, мне даже не пришлось выуживать мальчика из гостиной Гриффиндора. Парень пояснил, что его опекун советовал обратиться ко мне для тренировок. Тренироваться мы собирались в выручайке. Мне сразу удалось наладить правильные отношения с героем, когда я сознался, что человеком, отправившим ему книги на первом курсе, был я. Из полученного накануне письма я уже знал, что первым испытанием будут драконы. Предстояло понять, что может противопоставить огнедышащим бронированным тварям четверокурсник. Оказалось, что ничего кроме превосходных навыков полетов в активе у Гарри Поттера не было. Мда, будем работать с тем, что имеем. Следующие 3 недели герой провел за тренировкой всего одного заклинания – акция. Предполагалось, что Гарри спрячет метлу неподалеку от стадиона и призовет ее в нужный момент. Сомнительно, но стратегия была одобрена опекуном мальчика. Единственное, что я добавил от себя, было предложение обмазать себя противопожарной мазью и приклеить себя к метле чарами, дабы не упасть в особо опасный момент. Неожиданно, но выбранная стратегия оправдала себя. Поттер действительно был летуном от Мерлина. Ловко обойдя доставшуюся ему по жребию хвосторогу, он заставил драконицу крутиться вокруг своей собственной оси и запутаться в ногах, хвосте и крыльях. Исполинские размеры именно этого, доставшегося по жеребьевке, дракона сыграли в этом случае против самого дракона. Поттеру удалось без потерь умыкнуть из кладки золотой муляж яйца. Он даже заработал приличное количество очков за свое выступление. Разгадку яйца мы отложили на следующий год, спешить было нечего, так как я сразу понял, что раздавшийся крик был ничем иным, как пением на языке русалок. Следовательно, следующий этап будет проходить 24 февраля в Черном озере. Оригинально. Теперь же следовало заняться приготовлениями к святочному балу. Участие чемпионов было обязательным. Я посоветовал Поттеру срочно пригласить какую-нибудь знакомую ему девушку. Парень внезапно замялся. Оказалось, что он просто не знал, как это делать правильно, а спросить у своего опекуна не догадался. Ладно, рассказал, как это стоит делать по всем правилам. Сам же я планировал пригласить на бал свою партнершу старосту Элспид. По ее собственным словам, она прекрасно танцевала и хотела пойти на бал с парнем, с которым было бы интересно общаться на протяжении всего мероприятия. Согласовав кандидатуру Элспид как моей партнерши на балу с прадедом, я поспешил обозначить свой интерес. Мое предложение было благосклонно принято. Хорошо, я уже давно заметил интерес к себе от этой неординарной девушки. Приятно было знать, что интерес обоюден. Бал в конце учебного года открывали чемпионы турнира. Флёр Делакур пригласил на бал староста шестикурсник Равенкла Роджер Дэвис. Крам заявился с маглорожденной подругой Поттера Гринджер. Седрик Дидгари привел Чжоу Чанг. Ау, возможно, мне стоило предупредить своего друга о некоторых неприятных чертах характера этой девушки. Гарри Поттер пришел на бал с Луной Лавгуд. Элспид тихо похихикивала над моим явным ступором от выбора героя. Глава 29. А что, так можно было? Приехав домой на зимние каникулы, узнал, что недавно состоялось важное собрание в ставке Ридгла. Прадед был одним из приглашенных. Фергус поведал, что присутствующие на собрании Петтигрю, Блэк, Барти Крауч-младший, Квиррелл и призрак Ридгла обсуждали необходимость пересчета ритуала возрождения. Всех сторонников Ридгла неимоверно напрягала недавняя подлянка от Дамблдора с привлечением в турнир Гарри Поттера. Никто не понимал, что планировал директор, но все ясно осознавали, что задуманному не обрадуются. Маги сходились во мнении на том, что необходимо было успеть возродить тома до последнего этапа турнира трех волшебников и тем самым нарушить планы директора. Финальный тур был назначен на 24 июня. Ритуал предстояло пересчитать слуг Насада, 1 августа, Налиту, 21 июня, солнцестояние. Планировалось, что Гарри Поттер будет присутствовать на ритуале возрождения, дабы как можно быстрее разорвать навязанную связь. Предполагалось, что Поттер просто покинет школу в ночь, выйдя за антиоперационный купол, где его заберет Регулус Блэк. Ок, приму к сведению. Вернувшись в Хогвартс, занялся разгадыванием загадки яйца. Следовало понять, что конкретно пели русалки. Для этого подсказал Поттеру воспользоваться ванной старост, передав ему пароль от помещения. Мокрый и взбудораженный Поттер прибежал ко мне сразу после открытия яйца. Он что, даже не высушился после ныряния? Быстро применив к герою заклинание сушки, выслушал добытую информацию. Оказалось, что у героя украдут нечто важное и спрячут на дне Черного озера. У чемпиона будет ровно час, чтобы отыскать украденное. Мда, неужели мне придется учить Поттера невербальной магии? Как иначе он будет колдовать под водой? Стоило узнать, что может предложить Регулус Блэк для решения этой проблемы. Опекун героя на выбор предложил несколько вариантов решения проблемы. Простое заклинание головного пузыря, доступное даже четверокурснику, при котором можно было колдовать вербально. Частичная трансфигурация тела, скорее всего, слишком трудная, если не в длительной поддержке заклинания, то в контроле накладываемых чар для Поттера. Самолично сваренное зелье подводного дыхания, или жабросли, растение, при поедании которого было возможно дышать под водой и можно было говорить. Мда, так, невербальную магию сразу отметаем, автоматически отпадала трансфигурация тела, самое трудное для обучения из предложенного. Зелье Поттер, скорее всего, не сварит, хотя стоило попробовать это сделать в выручайке под моим приглядом. Оставались же бросли и головной пузырь. Изучением этого заклинания мы и занялись. К февралю Гарри уже уверенно колдовал пузырь и успешно поддерживал его на протяжении часа. Стоило также задуматься об изучении согревающих чар. Поттер быстро проникся необходимостью поддержания нужной температуры тела в холодной воде Черного озера. К дате второго этапа турнира было успешно сварено зелье и получены же браслеты опекуна. У самого младшего чемпиона Хогвартса было подготовлено достаточно вариантов для поиска украденного нечто. Утром 24 февраля меня в панике нашла Элспид. Оказалось, что третьекурсница Ревенклау Луна Лавгуд пропала ночью прямо из спальни. Делать было нечего, отправились к Флитвику. Расстроенный декан пояснил, что мисс Лавгуд была тем самым важным для Гарри Поттера объектом, что похитили для проведения второго этапа турнира. Ау, спрятать на дно холодного озера, кишащего недружелюбными обитателями, маленькую беспомощную девочку могли придумать только маги. Ничего не поделать, предупредил Поттера о происшедшем, лишний раз придав ему мотивации для успешного выполнения условий второго этапа. Обозленный произволом администрации Гарри Поттер не подвел. Призвав с помощью акции спрятанную неподалеку метлу и воспользовавшись простейшим заклинанием указуй для обнаружения позиции Луны, герой быстро добрался на метле до нужной точки над озером и, выпив зелье, камнем ушел на дно. Буквально через 10 минут герой вынырнул из озера со спасенной Луной. Наложив чары согрева на девочку, Гарри быстро призвал плавающую неподалеку метлу и, оседлав ее вдвоем с Луной, быстро добрался до берега. На все про все у героя ушло не больше 20 минут. Четверокурсник обставил всех совершеннолетних участников турнира. Ха, не могу гордо сказать, моя школа, все-таки мальчик сам придумал это комбинированное решение, но все же приятно было приложить руку к выигрышу. Гарри Поттер уверенно занял первое место в турнире и набрал наибольшее количество баллов. Это значило, что в третьем туре у него будет значительное временное преимущество перед остальными участниками. Следующие 3 месяца мы провели с Гарри в выручайке, отрабатывая боевку. Именно на этом стоило заострить внимание для успешного прохождения лабиринта третьего этапа. Предстояло столкнуться с остальными чемпионами турнира, и если в дружелюбии Седрика ни Гарри, ни я не сомневались, то вот чего ожидать от Делакуры Крама мы не знали. Также стоило озаботиться методами борьбы против живности, выведенной Хагридом. Я рассказал Поттеру о виденной мной на первом курсе имитации турнира и о решении задействовать Мантикору для последнего испытания. Герой проникся и рассказал, что у Хагрида в друзьях водился огромный акромантул, а сам лесник в прошлом году на уроках Узмс хвастался собственноручно выведенными соплохвостами. Ау, а это что за чудовище? Оказалось, это были нелегально выведенные Хагридом гибриды мантикоры и огненного краба. Ау, ну да, просто мантикоры оказалось мало. Ладно, разберемся. Июнь подкатил незаметно. Я даже не сразу понял, что настало время сдачи жаба. С подготовкой Гарри к последнему этапу, я как-то забыл о предстоящем экзамене. Хорошо, что я в принципе был всегда готов и не гнался за оценками. Диплом Хогвартса был для меня не важен. Поттер же не заморачивался со сдачей экзаменов от слова совсем, предоставив чиновникам из министерства свод правил турнира, в котором четко было прописано освобождение от экзаменов. Интересно, а если бы в соревновании участвовал семикурсник Хогвартса, освободила бы его предъявленная справка от сдачи жаба? Подошло и время воскрешения Риддла. В ночь на Литу, 21 июня, Гарри Поттер незаметно покинул территорию школы. Как рассказывал позже прадед, присутствующий на ритуале с разрешения Риддла, все прошло, как и планировалось, тихо и без фанфар. Кровь Дамблдора для ритуала предоставил Питер Петтигрю, агент отдела тайн. Малоизвестный факт, но по закону, принимая должность верховного судьи Визингамота, Дамблдор подписал магический контракт кровавым пером. Контракт хранился в секретных архивах министерства. Достать его для действующего агента отдела тайн не представляло трудности. Барти Крауч-младший, самый верный последователь Тома, без промедления пожертвовал для ритуала собственной плотью. Для создания полноценного тела использовались найденные кости всех магов-предков по линии гонтов. Сам ритуал проводил темный целитель Смитвик. Возродившийся волшебник в реальности оказался не Риддлом, а полноценным гонтом. Ну да, использование в ритуале ДНК лишь магов закономерно привело к возрождению чистокровного волшебника. Успешно возродившийся гонт максимально быстро разорвал связь с присутствующим на ритуале Гарри Поттером. Наличие в шаговой доступности целителя Смитвика позволило проконтролировать правильное проведение второго ритуала. По окончании всех магических действий, у мальчика, который выжил, с его разрешения, временно изъяли воспоминания о случившемся. Это было сделано на случай чтения памяти героя Дамблдором. Воспоминания собирались вернуть Поттеру на летних каникулах, после окончания турнира. Гарри Поттер проскользнул обратно в школу незамеченным. Наступило 24 июня и пришло время последнего испытания турнира. Четвертый чемпион заходил в построенный на поле для квиддича лабиринт первым. Он лидировал по очкам и не собирался отсиживаться в безопасности. Мальчик, который выжил, планировал выиграть этот Мадридов турнир. По крайней мере, именно это он мне и сказал, когда я пожелал ему удачи прошлым вечером. Лабиринт еще раз доказал мне, что Хагрид псих. Во время прохождения лабиринта Седрик столкнулся с Соплохвостом, от которого едва сбежал. Гарри пришлось сражаться с Акромантулом и с Бобгартом, принявшим форму Дементора. За прохождением испытания Флёрой и Виктором я не следил, все мое внимание было приковано к Поттеру и Дигри. Гарри Поттер достиг Кубка Огня первым. Однако, схватившись за кубок, который должен был перенести героя на площадку перед зрителями, мальчик исчез. После часового отсутствия, когда администрация Хогвартса и присутствующие на соревновании Авроры уже сбились с ног ища пропажу, Гарри Поттер появился прямо перед зрителями, держа в руках кубок огня. Восторженный мальчик с воодушевлением рассказывал о приключившейся с ним истории. Истории, что явно была подстроена Дамблдором и его соратниками, правда не совсем понятно с какой целью, возможно, это была попытка поймать дух Риддла, не знаю. По словам героя выходило, что схваченный в конце лабиринта кубок огня перенес ничего не подозревающего мальчика к Стоунхенджу. Там Поттер был оглушен и связан по рукам и ногам неизвестным волшебником в маске и плаще с капюшоном. Правда, по голосу Поттер все-таки смог опознать в волшебнике преподавателя Зати, бывшего мракоборца Аластера Грюма. Запаниковавший во время проведения неизвестного ритуала парень изловчился вызвать на помощь своего опекуна. Ритуал был сорван, а появившийся Регулус Блэк не стал размусоливать и сходу атаковал проводившего ритуал мага, похитившего его подопечного. Глаза Гарри горели азартом, когда он в деталях описывал случившуюся прямо перед ним битву двух сильных магов. Результатом поединка оказался вероятный труп похитителя, неудачно расщепившегося при попытке сбежать. Все же выжить после расщепа было теоретически возможно. Мне же подумалось, что шанс выжить после какого-то неизвестного заковыристого блэковского проклятия, выглядящего для свидетелей и Аврората как неудачный расщеп, стремился к нулю. Пробравшийся сквозь толпу Регулус Блэк, явно вернувшийся после тяжелой битвы, притянул все взгляды к себе. Дальше случилось неожиданное. При всем честном народе Дамблдор наставил на Блэка свою волшебную палочку и обвинил того в нападении на представителя власти, Авророй преподавателя Зати Аластера Грюма. Уязвленный таким отношением к своему любимому опекуну, Гарри Поттер выдал свое коронное заклинание «Экспеллиармус». Палочка из рук Дамблдора, не ожидавшего нападения ученика, прилетела в руку мальчику. Многочисленные свидетели произошедшего впали в ступор. На их глазах только что герой магической Британии и новейший чемпион турнира трех волшебников обезоружил директора школы, верховного чародея Британии и председателя МКМ. Гарри Поттер отказался возвращать волшебную палочку Дамблдору до выяснения обстоятельств и сдал ее присутствующему на финале соревнований главе Аврората Скримджеру. Вот только я отлично видел в магическом зрении, как Гриффиндорец сдал похожую, но совсем другую, палочку. Ау! Гарри Поттер только что очень хитро обыграл директора и присвоил себе один из даров смерти, а не предлагала ли шляпа этому ушлому Гриффиндорцу в свое время на распределении Слизерин, уж очень знаковый поступок, причем явно не импровизация, а тщательно спланированный ход, ведь мальчик заранее запасся похожей заготовкой под волшебную палочку Дамблдора. Или это была постановка с подачи Регулуса Блэка и палочку муляж предоставил он. Понятно, что Дамблдор вскоре узнает, что бузинная палочка, так долго находящаяся у него, пропала. Мог ли он заподозрить Гарри Поттера в умыкании своего волшебного инструмента? Мог, конечно, особенно, если рассмотрит этот эпизод в омуте памяти. Но трюк был провернут качественно. Я даже не заметил сам момент подмены, только смог определить, что палочка, протянутая Скримджеру, была уже другой. Так что, шанс у Гарри Поттера уйти незамеченным был, А там пусть Дамблдор разбирается с Авроратом сам в попытках выяснить, куда пропала его палочка. Тут еще и встает интересный вопрос, что скажет Дамблдор на запрос Аврората описать свою пропавшую волшебную палочку. Прям вижу, как вытягиваются лица чистокровных Авроров от слов Дамблдора, что палочка сделана из бузины, без сердцевины, 15 дюймов. Ага, точно нет. Позже летом из газет мы узнали, что абсолютно невменяемый Дамблдор напал на главу Аврората Руфуса Скримджера. Напал, как оказалось, неудачно. Бравый глава мракоборцев доказал свою состоятельность как боевого мага, разделав великого светлого волшебника как Мерлин черепаху. Приученный в смертельной опасности бить на поражение, Скримджер не стал сдерживаться. Так бесславно ушел из жизни светоч магической Британии, напоследок запятнав свою репутацию необоснованным нападением на представителя органов правопорядка. Мораль сей басни такова: неважно сколько великих дел сотворил в жизни волшебник, будут его помнить только по последнему проступку. В тот вечер мы с дедом долго в молчании сидели в его кабинете, потягивая виски. Как-то неожиданно подошла к концу наша кровная месть. В своих планах поквитаться с Дамблдором мы рассчитывали на Риддла и никак не на Скримджера. Трудно сказать, была ли в стечении обстоятельств, приведших к смерти нашего кровного врага, заслуга членов семьи Флориш. Мы наверняка этого никогда не узнаем, но это было и не важно. Результат нам нравился. Эпилог. Светлое будущее семьи Флориш. Со смертью Дамблдора магическая Британия одномоментно изменилась. Исчезновение одного из политических полюсов, либерального противника и министерства и аристократов, не могло пройти бесследно. Но ведь с кончиной Альбуса и Хогвартс лишился директора, проведшего на посту без малого 30 лет и оставившего неизгладимый отпечаток в судьбах большого количества британских детей-волшебников. По уставу, новый директор школы чародейства и волшебства Хогвартс назначался на должность советом попечителей. В случае смерти или болезни действующего директора или его незапланированной отставки, школу временно возглавлял заместитель директора. Изредка, назначение директора осуществлялось руководством Министерства магии в обход попечительского совета, как, например, в случае с Финиасом Найджелусом Блэком. В связи с неожиданной кончиной Дамблдора, в Хогвартс была откомандирована представитель министерства Долорес Амбридж. По словам ежедневного пророка, эта волшебница назначалась на роль инспектора и становилась временным директором Хогвартса. Отделу магического образования требовалось составить экспертное мнение о состоянии Хогвартса и необходимых изменениях. По правде говоря, ни попечительский совет, ни министерство не хотели выбирать нового постоянного директора без обстоятельного сбора информации о положении дел в школе. В попечительский совет, инспектирующий школу, вошел и недавно вернувшийся после долголетнего проживания за границей глава политической партии консерваторов Том Марвелла Реддл. Сей маг, с момента возвращения в магическую Британию, развил бурную деятельность, направленную в основном на отмывание собственной репутации. Оказалось, во время его отсутствия, кто-то успел очернить имя этого законопослушного члена магического сообщества. Реддл подавал иски министерству и собирал вокруг себя своих бывших соратников из аристократии. Вхождение в попечительский совет Хогвартса было одной из попыток политика обелить свое имя в глазах обывателей, ну и проконтролировать представителя министерства в школе. Бороться с почившим Дамблдором оказалось несказанно легче для Риддла, чем с живым. Я же, после помолвки с Элспид, уезжал в годовое турне по магическим библиотекам мира. Планировалось, что нагулявшийся я должен был вернуться в Англию к концу июля следующего года, прямо к своей свадьбе. Этакий своеобразный, растянутый во времени, мальчишник. Компанию в турне мне должен был составить мой друг Бартимиус Блоттс. Сам он, конечно, не был заинтересован в библиотеках, да и я не собирался безвылазно сидеть лишь в них. Мы надеялись основательно потусить перед моей планируемой женитьбой. У самого Бартимиуса пока не было невесты, ему не обязательно было спешить с пополнением рода и семьи. Начали мы турне с Европы, посетив главные магические города – Париж, Мадрид, Рим, Берлин и Софию. Заглянув ненадолго в Каир и Иерусалим, мы перебрались в Россию. Здесь мы задержались надолго, во мне взыграла ностальгия, а Бартимиусу очень понравились славянки. Наконец, насытившись, кто чем, мы окунулись в несравненную культуру Японии. Тут уже решил отведать запретных плодов и я. Мне подумалось, что стоило обучиться этой стороне жизни с профессионалами, а японские гейши импонировали мне в этом. Хорошо проведя время, мы отправились в Америку. Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон и Майами – лишь малый перечень исследованных нами магловских городов и магических кварталов. Панама, Бразилия, Аргентина, Чили и Перу, Австралия и, напоследок, Южная и Центральная Африка, Кейптаун, Мадагаскар, Занзибар, гора Килиманджаро, Серенгети и Марокко. Во время поездки по миру заглянули мы и во многие магические школы. Не во все, некоторые, как Шермбатон, были закрыты для посетителей. Хотя именно эту школу я уже успел посетить в свое время с дедом. Всего в мире существовало 11 древних и престижных школ магии, каждая из которых была зарегистрирована в Международной конфедерации магов. Преимущественно, они представляли собой школы-интернаты, в которых студенты разных возрастов и национальностей получали образование и жили на протяжении нескольких лет. Удалось изучить библиотеки колдовства-рица в России, Махотакара в Японии, Уагаду в Уганде, Кастилабрушу в Бразилии и Ильвермурни в США. Посчастливилось нам попасть и в таинственный Дурмстранг, с этим поспособствовал Редбл, у которого в знакомых значился директор этой школы магии. В Британию мы вернулись в конце июля 1996 года, уставшие, но довольные и полные впечатлений. Привезли много подарков и колдографий. Я был рад увидеть семью и свою невесту. За год путешествий я понял, что успел, если не полюбить, то крепко подружиться со своей партнершей-старостой за последние 3 года в Хогвартсе. Общее дело сближает, так получилось и у нас. Элспид была прекрасной девушкой, причем с раскрывшимся родовым даром. Было у нее и любимое дело – перевод рунических книг на современный английский язык. Мы с ней были очень похожи своей любовью к книгам, и я надеялся, что это сплотит нас в будущей совместной жизни еще больше и поможет прожить долгую жизнь в хороших отношениях друг с другом. Еще в школе я уже успел увериться, что Элспид будет прекрасной матерью, одно ее отношение к необычной луне Лавгуд говорило о многом. Мы планировали завести как минимум 3 детей, Элспид с пониманием отнеслась к необходимости пополнить род Флориш. Ну, магическая медицина и ритуалы плодородия нам в помощь. Свадьба состоялась в первой неделе августа 1996 года. Небольшой магический ритуал с вводом в род Элспид, регистрация брака в министерстве и большой светский вечерний прием для празднования свершившегося союза, вот и все дела. Естественно, все было не так просто, и моей матушке и Элспид пришлось похлопотать, устраивая это мероприятие. Я же, к счастью, пропустил все подготовительные процедуры и заявился буквально на свадьбу. Все-таки хорошо быть парнем. Ровно через 9 месяцев, в апреле 1997 года, у нас родилась королевская пара близнецов. Зелье плодородия буквально запрограммировало организм Элспид на нужную роду Флориш беременность. Мальчика назвали Филиппом, а девочку – Фианой. Я знал, что родственникам нравилась Элспид, но поистине понял, что она стала своей для Флоришей, когда увидел, как ее опекают во время беременности и после рождения детей. Я даже немного приревновал маму к своей жене. Мы, как молодые родители, не спешили занять место в семейном бизнесе. Я потихоньку перенимал обязанности главы рода, а Элспид училась у бабушки, как работать в общественной магической библиотеке Британии. Дед Фергус грозился уйти на пенсию к моим 20 годам и начать полноценно нянчить своих праправнуков. Но я ему не верил. Этот азартный маг еще долго будет вести дела семьи Флориш своей твердой рукой. Не зря же он последние несколько лет развивал полезные связи в штабе Редбла и среди нейтралов. Кстати, у Редбла и Гарри Поттера все было хорошо. Том, за год моего международного турне, разобрался с состоянием дел в магической Британии, ужаснулся и теперь разрывался между становлением новым директором Хогвартса или баллотированием на должность министра магии. Мне казалось, что он в итоге пойдет по стопам Дамблдора. Наставлять молодые умы – вот истинный путь изменить мир. Гарри Поттер же продолжал счастливо жить со своим опекуном Регулусом Блэком и учиться в Хогвартсе. В сентябре 1997 он должен был пойти уже на свой последний 7-й курс. Говоря о Хогвартсе, узнал, что в новом учебном году планировались значительные изменения в преподавательском составе и в программе обучения. Ожидались новые учителя истории магии, Узнсизати. Профессор зельеварения сменился еще в прошлом году, с ней уволился и уехал жить куда-то за границу. Весь прошлый год уже преподавал Слизнард. Попечительский совет наконец добился введения нового предмета для первокурсников – маговедения. Вести его должен был чистокровный волшебник. Пересматривалась также и программа магловедения, Этот предмет становился обязательным к обучению уже с первого курса. Хорошие и своевременные изменения. Изменения в магической Англии продолжались. Слава Мерлину, что они были медленными и хорошо продуманными. Никаких внезапных отмен статутов секретности или юридического закрепления статуса в крови. Поговаривали, что Реддл, если станет директором, собирался организовать университет на базе Хогвартса. Хорошие начинания, ведь на данный момент в Англии не было высшего магического образовательного учреждения. В общем, жизнь постепенно налаживалась, последствия интриг Дамблдора исправлялись. В будущем магическая Британия обещала стать хорошим местом для воспитания детей, гораздо лучше, чем в мои годы в Хогвартсе. Ну и славно, нас с Элспит ожидала долгая и счастливая жизнь. Через пару лет мы собирались пополнить семью еще одним ребенком, или двумя, это как пойдет. И таки да, анимагом я все-таки стал, получилось у меня это лишь к 25 годам, но я был счастлив. Моей анимагической формой оказался камышовый кот, люблю магию.